Здесь перед нами пример одинаковой поведенческой и психологической адаптации, уникальной для двух очень близких приматов. Тем не менее, теоретики настаивают, что у каждого из них были свои пути адаптации, различные по происхождению и функциям. Это усиление социальных связей фактически и есть самое простое объяснение мощной комбинации из сексуальной доступности и скрытой овуляции, имеющих место только у людей бонобо. Большинство ученых, однако, видят лишь половину этой логической цепочки, как явствуют из этих слов. Самки со скрытой овуляцией пользовались большим успехом, поскольку группы, где они жили, поддерживали мирную стабильность, что облегчало моногамию, равное распределение и кооперацию. Понятно, как сексуальная доступность самок могла облегчить распределение и кооперацию, но почему в списке должна быть и моногамия? Вопрос, не только не находящий ответа, но почти никогда не задаваемый. Антропологи, готовые признать реалии человеческой сексуальности, сразу видят их социальные плюсы. Беккерман и Валентайн указывают на то, что распределенное отцовство сглаживает потенциальные конфликты между мужчинами, отмечая, что такие антагонизмы склонны вредить долговременным репродуктивным интересам женщин. Антрополог Томас Грегор описывал 88 одновременных связей среди 37 взрослых в деревне Мехинаку в Бразилии, которую он изучал. По его мнению, внебрачные отношения способствуют сплочению деревни тем, что консолидируют отношения между представителями разных кланов и усиливают отношения, основанные на взаимной привязанности. Он находит, что любовники очень привязаны друг к другу и стараются не расставаться. Нет смысла вываливать на вас десятки примеров сообществ, которые исповедуют такого рода сексуальность, укрепляющую коллектив и сглаживающую конфликты. Мы упомянем лишь еще один в заключение. Антропологи Уильям и Джин Крокер более 30 лет, начиная с конца 50-х годов, изучали в Бразилии, в амазонских джунглях, племя Канелла. Вот их выводы. Для членов современного индивидуалистического общества трудно представить, до каких пределов племя для Канелла важнее личности. Щедрость и желание делиться – это идеал, а сокрытие, утаивание – социальное зло. Те, кто делится собственностью, почитаемы. Следствие из этого – желание делиться телом. Стремление к контролю над добром или самим собой расценивается как скаридность. В таком окружении легко понять, почему женщины удовлетворяют мужчин, а мужчины – женщин, испытывающих сексуальные потребности. Никто не считает себя настолько значимым, чтобы считать потребности товарища по племени менее важными, чем свои. Если нерепродуктивный секс служит для налаживания и поддержания сети взаимовыгодных отношений, то не нужно искать ему никаких других объяснений. Гомосексуальность, к примеру, выглядит не таким запутанным феноменом, если она является, как пишет Уильсон, прежде всего формой связи, не отличающейся в основе от гетеросексуального поведения, как способа укрепления взаимоотношений. Гарантия отцовства, по общепринятому взгляду, универсальная, доминирующая забота мужчин везде и во все времена, скорее всего, вообще не была вопросом для тех, кто жил до прихода земледелия. Лишь она породила заботу о передаче собственности наследникам по отцовской линии. Глава 7. Дорожайшие мамочки. Ваши дети не ваши дети, они сыновья и дочери страстного желания жизни к себе самой. Халиль Джибран. Такое распределенное чувство родительской ответственности, возникающее в результате запутанных нитей сексуальных взаимоотношений, распространяется не только на отцов, но и на матерей. Антрополог Дональд Поллок рассказывает, что члены племени Кулина, верящие в формирование плода из совокупного семени, приписывают рост младенца после рождения женскому молоку. «Кормить ребенка может сколько угодно женщин», – пишет он. «Обычно группа сестер распределяет обязанности по кормлению. Ничего необычного, если мать матери дает грудь младенцу. Даже если у нее уже нет молока, это поможет успокоить малыша, пока мать занята». Когда Поллок спросил, являются ли эти женщины матерями ребенка, ему ответили: «Это же очевидно». Вспоминая свое детство среди Дагара в Буркина-Фасо, писательница и психолог Маледома Патрис Соме вспоминает, как свободно дети ходили из дома в дом по своей деревне. Соме объясняет, что это дает детям сильнейшее чувство общности и что каждый вносит свою лепту, чтобы помочь растить ребенка. Кроме очевидной пользы для родителей, Соме видит психологические выгоды для детей. Редко когда ребенок чувствует себя одиноким или имеет психологические проблемы. Каждый или каждая прекрасно осознают свою принадлежность. Взгляд Соме может показаться ностальгической идиллией, но то, что она описывает по сию пору, является обыденной реальностью деревенской жизни в большинстве районов сельской Африки. Дети в деревне свободно посещают дома взрослых, даже не родственников. Хотя материнская любовь без сомнения уникальна, женщины и некоторые мужчины любят повозиться с чужими детишками, не только с собственными. Такое поведение характерно для других социальных приматов, которые, кстати, не моногамны. Это глубокое чувство, желание заботиться о чужих детях продолжает жить и в современном мире. Несмотря на мучения, связанные с преодолением бюрократических препон по усыновлению, которые зачастую оказываются утомительнее и дороже родов, миллионы пар стараются добиться того, что может оказаться сомнительным благом. Ученые, которым интересна лишь нуклеарная семья, упускают основную роль распределенного родительства у человеческого вида. Сара Блафер-Хорди, автор книги «Матери и другие», жалуется: освещение вопроса общности детей у других приматов и в многочисленных племенных сообществах никогда не занимает подобающего места в антропологической литературе. Многие даже не знают, что это явление существует по сей день. Тем не менее, последствия совместной заботы в смысле выживания и биологической выносливости матери и ребенка исключительно положительные. Дарвин осмелился допустить возможность того, что связь ребенка с матерью менее значительна, чем его связь с группой у некоторых примитивных варварских сообществ. Комментируя повсеместное употребление таких знакомых слов, как «мать», «отец», «сын», «дочь», по отношению ко всем членам группы, он предполагает, что употребляемые термины, уменьшая роль матери, выражают только связь с племенем. Наверное, связь между членами варварского племени, подверженного всем опасностям, может быть гораздо более важной, чем между матерью и ребенком, поскольку племя – это необходимая взаимная защита и помощь. Миссионер и иезуит 17-го столетия Поль Лежан как-то читал нравоучение индейцу Монтаньена Скопи об опасностях повсеместной супружеской неверности индейцев, коей он стал свидетелем, но в ответ получил урок настоящей родительской любви. Миссионер вспоминает: «Я сказал ему, это бесчестно, когда женщина любит кого-то еще, кроме мужа, и что это зло среди них. Он сам не может сказать наверняка, что его сын, стоящий рядом, это действительно его сын». Он ответил: «Ты глуп. Вы, французы, любите лишь своих детей, а мы все любим всех детей племени». Хотя это кажется естественным для большинства из нас, наше собственное восприятие родства, основанное на биологии, является еще одним примером флинстоунизации. Мы просто заранее предполагаем, что наше понятие семьи отражает нечто вечное и универсальное для человеческой природы. Но, как мы видим, среди людей даже нет единодушия в вопросе о том, что единственного полового акта достаточно для зачатия и беременности. В западном обществе концепция единоличного материнства также сталкивается с определенными проблемами. Материнство расщепляется, пишет Уильям Салитон, эксперт по человеческой природе на сайте slate.com. У вас может быть генетическая мать, мать, выносившая вас, приемная мать, и Бог еще знает какая. Когда одна из ваших матерей, ваша бабушка, дело вообще окончательно запутывается. По поводу матерей, которые вынашивают чьего-то ребенка, Салитон утверждает, что вполне разумно, если дать матери выносить ребенка для дочери. Когда суррогатная мать – это бабушка, проблем меньше. Мать и дочь имеют генетические связи друг с другом и с ребенком. У них есть шансы преодолеть препятствия и обеспечить ребенку стабильное семейное окружение. Возможно. В любом случае с распространением института приемных семей, усыновлений после распадов браков и повторных бракосочетаний, а также техник вроде суррогатного материнства, донорства, спермы и криогенного хранения эмбриона, Homo sapiens идет по пути прочь от традиционных семейных структур, возможно, к более гибкой организации, напоминающей наше отдаленное прошлое. Вера в частичное отцовство распространяет отцовские чувства на группу, но это лишь один из механизмов для укрепления ее единства. Антропологи знают множество сообществ, где обряд присвоения имени и посвящения в члены племени накладывает на индивидов более серьезные обязательства, чем кровное родство. О племени Матис, в котором он жил, антрополог Филипп Эриксон пишет: при определении родства взаимоотношения после обряда присвоения имени имеют абсолютный приоритет над всеми остальными, включая генеалогические связи. Если возникает конфликт между двумя способами опознавания, общность имени учитывается в первую очередь. Некоторые антропологи вообще ставят под сомнение значимость концепта кровного родства в групповых сообществах любой формы. Поскольку в таких маленьких группах почти все каким-то образом связаны какими-то родственными связями, близость определяется более расплывчатыми терминами, такими как личная дружба или общность партнеров. Дарвин понимал, что даже самые прямые и непосредственные термины для отношений родства несут в себе воздействие культуры. От всех мужчин локализованного клана ожидают отцовского поведения ко всем детям клана, утверждает антрополог Джанет Чернелла. Множественные аспекты родительской заботы, включая ласку и снабжение пищей, предоставляются всеми членами клана. Антрополог Ванесса Ли замечает на основании своего опыта жизни среди мебенгокря, что распределение ответственности – это социально выстроенный, а не объективный факт. Среди тукануан братья по клану коллективно обеспечивают потребности детей друг друга. Разделение ежедневной добычи обязывает каждого мужчину к регулярной работе на благо всех детей в деревне – и своих братьев. Такой распределенный подход к родительству не ограничен деревнями в Африке или Амазонии. Дезмонд Моррис вспоминает, как однажды говорил с женщиной, водителем грузовика в Полинезии. Она рассказала, что у нее 9 детей, но 2 она отдала своей бесплодной подруге. На вопрос, что думают об этом сами дети, она ответила, что им все равно. «Мы любим всех детей». Моррис рассказывает, что последняя фраза блестяще подтвердилась, когда мы приехали в деревню. Она подошла к группе малышей, лежавших на траве, и провела все время, играя с ними, как будто это были ее дети. Они тут же приняли ее без вопросов, и со стороны можно было подумать, что это действительно обычная семья. Обычная семья. А может, такие легкие отношения между взрослыми и чужими детьми, распределенные родительские обязанности, где дети считают всех мужчин папами, всех женщин мамами в маленьких сообществах, где на чужих смотрят без боязни, а перекрывающиеся сексуальные контакты делают отцовство неразличимым и вообще ничего не значащим понятием. Может, эта структура и есть обычная семья для нашего вида? Может, атомарная изоляция в такие ячейки ядра муж, жена с ребенком двумя в виде электронов на орбите есть на самом деле навязанной культурой отклонения от наших эволюционных потребностей, такое же неудобное и малоподходящее, как корсеты, пояса целомудрия и рыцарские доспехи? Может, матери, отцы и дети насильно впихнуты в семейную структуру, отлитую по единой форме, не подходящей никому? Может, современная пандемия распада семей, мучение родителей, избитых с толку обиженных детей – это предсказуемые последствия искалеченной и калечащей семейной структуры, не подходящей нашему виду? Нуклеарная плавка. Если независимая, изолированная нуклеарная семья является фактически структурой, которую естественным образом формируют люди, то почему современные общества и религии всячески поощряют ее налоговыми льготами и юридической поддержкой, а также яростно защищают от однополых союзов и других возможностей в нетрадиционном русле? И вообще, почему брак является юридическим явлением, если отвлечься от законов об иммиграции собственности? К чему столь интенсивная правовая поддержка того, что естественно для человеческой природы? Более того, если нуклеарная триада сидит так глубоко в нашей природе, почему все меньше и меньше людей выбирают подобный образ жизни? В США процент домохозяйств с нуклеарными семьями с 1970-х годов упал с 45 до 23,5%. Супружеские пары с детьми и без составляли 84% всех домохозяйств в 1930-е годы, а по последним данным составляют менее 50%. Число несостоящих в браке пар, живущих вместе, подскочило с примерно 500 тысяч в 1970-м более чем в 10 раз к 2008 году. До того дня, как Бронислав Малиновский, годы жизни 1884-1942, самый уважаемый и влиятельный антрополог своего времени, заявил, что вопрос решен, было множество дебатов о том, действительно ли триада «папа, мама, ребенок» является универсальной атомарной единицей человеческой общественной организации. Малиновский поднял на смех утверждение Моргана, что общество могло быть когда-либо организовано иначе. В начале основных игроков на сцене, несомненно, трое – двое родителей и ребенок. Этот, безусловно, верный принцип стал начальным пунктом для новой интерпретации моргановских гипотез о примитивных коммунальных браках. Они четко понимают, что групповой брак ведет к групповому родительству. Но групповое родительство – это почти невообразимая гипотеза. В итоге получаем такие вопиющие ляпы, как «клан женится на клане и рожает клан» или «клан, как и семья, есть репродуктивная группа». Безусловно, верный принцип – невообразимая гипотеза, вопиющие ляпы. Кажется, Малиновский лично обижен на то, что Морган посмел сомневаться в универсальности и натуральности священной структуры нуклеарной семьи. В это время в нескольких кварталах от лондонской аудитории, где он читал эти лекции, несчетное количество детей, представлявших своим существованием угрозу, безусловно верному принципу Малиновского, кого в буквальном смысле слова приносились в жертву в больницах-детприемниках для подкидышей. Не менее страшной была ситуация в США. В 1915 году доктор по имени Генри Чапин посетил 10 таких заведений и нашел, что в 9 из них ни один ребенок не доживал до 2 лет. Ни один. Такая печальная участь ждала неудобных детей по всей Европе. В мемуарах о жизни среднего класса в Германии начала 20-го столетия Дорис Друкер, например, описывает местную деревенскую поставщицу ангелочков, которая принимала детей от незамужних матерей и морила этих детишек голодом до смерти. В то время как незамужняя, ныне бездетная мама могла устроиться на работу кормилицей для семей высшего класса. Как практично и рационально. Как не ужасно думать об этом, но широко распространенное детоубийство не ограничивалось эпохой Малиновского. В течение столетий миллионы европейских детей прошли через закрытые вращающиеся приемники, встроенные в стены больниц для подкидышей. Эти приемники были спроектированы, чтобы защитить анонимность тех, кто оставлял детей. Для самих детей тут было мало защиты. Выживаемость в таких учреждениях была не намного выше, чем в печах крематории. Это не были места для лечения, но одобренные правительством и церковью бойни для детей, чье существование могло породить неудобные вопросы о естественности нуклеарной семьи, поэтому от детей избавлялись конвейерным способом. В книге «Потомство Евы. Биология. Половые различия и курс истории» историк Роберт МакЭлвин сам выдает несколько вопиющих ляпов, заявляя: «Главное направление в человеческой эволюции – это, несомненно, парная связь и долгосрочная семья. Парная связь, хотя зачастую с некоторыми отступлениями, особенно со стороны мужчин, и семья, невзирая на исключения, это черты, характеризующие человеческий вид», настаивает он. Ну да, забудем про отступления и многочисленные исключения, и дело в шляпе. Несмотря на поток фактов не в пользу Малиновского, его позиции глубоко укоренились и в научных, и в популярных взглядах на структуру семьи. Фактически вся архитектура того, что считается семьей в западном обществе, основана на беспрекословном заявлении Малиновского, что каждый ребенок везде и всегда имел лишь одного отца. Но если позиции Малиновского победили, то зачем вновь и вновь реанимировать и пинать интеллектуальный труп Моргана? Антрополог Лора Бетцик открывает работу на тему распада семьи с замечанием, что моргановские фантазии о групповом браке не выдержали проверки фактами и спустя столетия после Моргана достигнут консенсус, что моногамный брак является человеческой универсалией настолько, насколько это вообще возможно в отношении какой-либо формы человеческого поведения. Ох! Но на самом деле моргановское понимание семьи не было фантазией. Его заключение основывалось на десятилетнем опыте теоретических и полевых исследований. Позже, немного утихомирившись, Бетцик признает, что все еще, однако, нет единого мнения, почему парный брак так распространен. Вот уж загадка так загадка. Но сейчас мы убедимся, что антропологи находят парный брак везде, куда бы они ни посмотрели, потому что они сами никак не определятся с тем, как же он все-таки выглядит. Глава 8. Путаница между браком, спариванием и моногамией. Брак есть самое естественное состояние человека и, следовательно, состояние, в котором вы, вероятнее всего, обретете прочное счастье. Бенджамин Франклин. Любовь – вещь идеальная. Брак – реальная. Кто путает идеальное с реальным, неизбежно будет наказан. Иоганн Вольфганг фон Гёте. Когда Эйнштейн провозгласил, что Е равно МЦ в квадрате, никто из физиков не спрашивал друг друга, а что такое Е? В В точных науках все важные понятия заранее определены через числа и общепринятые символы. Неточности в словах редко вызывают непонимание. Но в науках менее точных, таких как антропология, физиология и эволюционная теория, такие вещи, как неверная интерпретация терминов и непонимание, явления обыденные. Возьмите, к примеру, любовь и желание. Они столь же отличны друг от друга, как красное вино и сыр с плесенью. Однако, поскольку они прекрасно дополняют друг друга, их соединяют воедино с поразительной, ошеломляющей регулярностью. В литературе по эволюционной психологии, в популярной культуре, в оформленных со вкусом офисах консультантов по вопросам семьи и брака, в религиозных учениях, в политических клише и в наших собственных запутанных жизнях желание часто принимается за любовь. Отрицательная форма этого постулата, возможно, еще коварнее и разрушительнее. Если царит культ долговременной, сексуально ограничивающей моногамии, то отсутствие желания принимается за признак отсутствия любви. Мы проанализируем это в части 5. Специалисты непреднамеренно поощряют нас путать эти понятия. Анатомия любви Хелен Фишер, на которую мы ссылались ранее, больше говорит о разделении обязанностей родителей в первые годы жизни ребенка, чем о самой любви, соединяющей этих родителей. Но как можно винить Фишера, если даже наш язык не добавляет ясности в вопрос, а лишь еще больше все запутывает? Мы можем спать с кем-то, при этом даже не сомкнув глаз. Когда мы читаем в новостях, что политик занимался любовью с проституткой, мы понимаем, что любви там и близко не было. Когда мы рассказываем, сколько у нас было любовников или любовниц, значит ли это, что мы были во всех них влюблены? Аналогичным образом, когда мы спариваемся, это делает нас парой? Покажите парню фото сексапильной красотки и спросите, хочет ли он с ней спариться. Наверняка он скажет или подумает, ну, конечно. Но вряд ли женитьба на ней, дети и перспектива на долгое совместное будущее рассматривались им в процессе принятия этого решения. Интимные взаимоотношения самки с самцом, которые зоологи прозвали парной связью, пропитали нас до костей. Я полагаю, именно это отличает нас от обезьян более всего остального. Франс де Вааль. Все знают, что это произвольно подобранное выражение для почти бесконечного спектра ситуаций и взаимоотношений. Все, кроме, похоже, специалистов. Создается впечатление, что множество эволюционных психологов и других исследователей считают, что любовь и секс – взаимозаменяемые термины. Парная связь и совокупление для них одно и то же. Эта неспособность определиться с терминологией часто приводит к непониманию и засорению наших представлений о сексуальной природе человека культурологическими предубеждениями. Давайте прорубим тропу через эти плотные заросли слов. Парный брак – основополагающее состояние человеческого вида. Священный грааль эволюционной психологии – человеческая сущность. Главная идея этой области знаний – отделить особенности восприятия, познания и поведения, присущие человеку, от природы, от обусловленных культурным или личностным влиянием. Почему вам нравится бейсбол? Потому что вы любили с детства ходить на стадион вместе с папой? Или потому что вид команды людей, выбирающих верную стратегию и слаженно работающих на поле, вызывает первобытные реакции в вашем сознании? Такого типа вопросы любят задавать эволюционные психологи и порываются найти на них единственно верный ответ. Поскольку эволюционная психология имеет задачей освещение и раскрытие так называемого психического единства человечества, а также учтите значительное политическое и профессиональное давление, имеющее целью привести теорию в соответствие с определенными политическими интересами, читатель должен быть осторожен насчет таких всеобъемлющих заявок. Зачастую они не выдерживают критической проверки. Хороший пример тому – предполагаемая универсальность человеческого брака и вытекающая из нее повсеместная распространенность нуклеарной семьи. Краеугольный камень общепризнанной модели человеческой сексуальной революции, простите, эволюции, стремление к парному брачному союзу везде и во все времена, похоже, не ставится ни под какое сомнение. Это, безусловно, верный принцип, по словам Малиновского. Хотя данное стремление предполагалось еще до Дарвина, эволюционный биолог Роберт Тривер, вставшим классикой труде «Вклад отца в потомство и сексуальный отбор», опубликованном в 1972 году, еще более укрепил позиции брака как основы для большинства теорий о сексуальной эволюции человека. Вспомним. Брак, как определяется этими теориями, выражает базовую сделку, лежащую в основе сексуальной эволюции человека. Дезмонд Моррис в своем телевизионном сериале «Человеческое животное» на BBC категорически заявляет: «Парная связь – это основополагающее состояние человеческого вида». Майкл Гиглиери, биолог и протеже Джейн Гудол, пишет: «Брак есть главный человеческий контракт. Мужчины и женщины во всех сообществах вступают в брак примерно одинаково. Брак обычно есть постоянное связь между мужчиной и женщиной, где женщина выращивает детей, а мужчина в это время поддерживает и защищает ее. Институт брака, заключает он, старше, чем государство, церкви и законы. О боже, а основное состояние? Главный человеческий контракт? Ну, как тут спорить? Но давайте все же попытаемся, потому что небрежное использование слова «брак» в антропологической литературе доставило значительную головную боль тем, кто хочет понять, как брак и нуклеарная семья соответствуют человеческой природе, если это действительно так. Это слово, как мы увидим, используется для обозначения множества различных взаимоотношений. В книге «В выборе самок. Обзоре о сексуальности самок у приматов» приматолог Мередит Смол пишет о путанице, когда термин «супружеская связь» утратил первоначальное значение, аналогичное той, что существует с понятием «супружество» или «брак» у людей. Смол разъясняет: слова «супружеская связь» первоначально использовались как термин для близких связей самца и самки, наблюдаемых у саванных павианов. Но затем он распространился и на отношения других совокупляющихся пар. Этот семантический скачок, говорит Смол, ошибочен. Исследователи начинают думать, что все приматы формируют супружескую связь, и применяют термин к любому типу сексуальных связей – кратковременных, долговременных, эксклюзивных или неэксклюзивных. Это создает проблему, поскольку то, что ранее должно было описывать специфические союзы самка-самец на несколько дней во время овуляции самки, теперь стало всеобъемлющим словом для спаривания как такового. Как только самка описывается как находящаяся в супружеской связи с самцом, все перестают замечать важность ее регулярных сношений с другими самцами. Биолог Джоан Рауфгарден отмечает тоже проблематичное применение идеалов современных человеческих пар к животным. Она пишет: основополагающая литература по сексуальному отбору описывает рождение детенышей вне пары как измену. Самец становится рогоносцем, а потомство называют незаконно рожденным. Самки, не участвующие в совокуплениях вне пары, считаются верными. Такая оценочная терминология есть не что иное, как экстраполяция современных западных определений брака на животных. Действительно, наклейте знакомые ярлыки, и факты «за» станут гораздо виднее, чем факты «против». Психологи называют это явление предвзятость подтверждения. Имея собственную ментальную модель, мы более склонны замечать и вспоминать факты, ее подтверждающие, нежели опровергающие. Современные исследователи в области медицины прилагают немалые усилия, чтобы во всех серьезных исследованиях нейтрализовать этот эффект с помощью двойной слепой методологии, когда ни исследователь, ни испытуемый не знают, что именно содержит экспериментальная таблетка. Без четкого определения, что же именно они ищут, многие антропологи видят брак везде, куда они бросят свой взор. Джордж Мердок, центральная фигура американской антропологии, доказывает в своем авторитетном кросс-культурном антропологическом обозрении, что классическая парная семья – это универсальная социальная организация. Далее он заявляет, что парный брак найден в каждом человеческом сообществе. Но, как мы уже видели, исследователи, описывающие человеческую природу, крайне подвержены флинстоунизации. Они склонны неосознанно открывать черты, кажущиеся знакомыми, и таким образом считать универсальной современную социальную конфигурацию, при этом неумышленно закрывая глаза на истинное положение дел. Журналист Луи Мено отметил эту тенденцию в очерке «Житель Нью-Йорка». Науки о человеческой природе склонны обосновывать порядки и предпочтения того режима, который их спонсирует. При тоталитаризме диссидентство считается психическим заболеванием. При апартеиде межрасовые контакты считаются неестественными. При свободных рыночных режимах личная выгода считается врожденной ценностью. Парадоксально, но в каждом из этих случаев так называемое естественное поведение должно поощряться, а неестественные отклонения – наказываться. Такие ныне забытые болезни, как драпетомания и диссоциация этиопика, прекрасно иллюстрируют это. Обе были описаны в 1851 году доктором Сэмюэлом Картрайтом, ведущим экспертом по медицинскому уходу за неграми в Луизиане и ведущим мыслителем-апологетом рабовладельческого движения. В своей статье «Болезни и отклонения в негритянской расе» доктор Картрайт объясняет, драпетомания – болезнь, по причине которой негры убегают, уклоняясь от работы на своих белых хозяев. А диссоциация этиопика характеризуется тупоумием и пониженной чувствительностью тела. Он отмечал, что надзирателями болезнь эта часто описывалась просто как плутовство. Несмотря на благородные заверения в обратном, наука зачастую использует язык для запугивания несогласных, диссоциация этиопика, и слишком часто пресмыкается перед господствующей культурной парадигмой. Другая слабость многих подобных исследований – это так называемый парадокс перевода, предположение, что слово, переведенное с одного языка на другой, имеет идентичное значение. Мы соглашаемся, что птицы поют, а пчелы танцуют, лишь потому что помним, их пение и танцы не имеют почти ничего общего с нашими, начиная от мотивации и кончая исполнением. Одинаковыми словами мы обозначаем очень разное поведение. То же самое с браком. Люди постоянно образуют пары на несколько часов, дней, лет. Иногда, чтобы хорошо провести время. Иногда, чтобы родить детей, ублажить родственников, скрепить политический союз или деловое предприятие, или просто потому, что они нравятся друг другу. Вездесущий антрополог, скрывающийся в тени дерев любви, скажет: «Ага, эта культура тоже практикует парный брак, значит, он универсален». Но на самом деле многие из этих взаимоотношений так же далеки от брака, как веревочный гамак от пуховой перины вашей бабушки. Простая смена понятий и рассуждения вместо брака о долговременных парных связях не спасет ситуацию. Как выразился Дональд Саймонс, лексикон английского языка удручающе неадекватен для подробного отражения текстуры человеческого опыта. Сжать весь современный словарный запас до одной фразы «парная связь» и считать, что это делает вас ученым, значит просто обманывать себя. Супружеский блуд. Даже если мы посмотрим сквозь пальцы на вездесущую словарную путаницу, сами люди, говоря, что состоят в браке, могут иметь разительно отличные представления о том, что включает в себя брак. Члены племени Ачи из Парагвая говорят, что если женщина и мужчина спят в одной хижине, то они состоят в браке. Но если один из них забирает гамак и уходит в другую хижину, то они уже больше не в браке. Вот так. Самобытный развод без обид по инициативе любой из сторон. В племени Кунг-Сан, одной из племен бушменов Калахари, из Ботсваны большинство девушек выходят замуж несколько раз, прежде чем установят окончательные долговременные отношения. Для Курипако, Бразилия, брак – это постепенный неопределенный процесс. Один ученый, живший среди них, объясняет: когда женщина вешает свой гамак рядом с гамаком мужчины и готовит для него, некоторые молодые Курипако говорят: они поженились. Кайнукана. Но те, кто постарше, говорят: нет, они будут женаты, лишь когда докажут, что могут поддерживать друг друга и жить вместе. Рождение ребенка и совместный ритуальный пост укрепляют брак. В современных Саудовской Аравии и Египте существует форма брака, известная как мисьяр. Никах мисьяр обычно переводится как «брак путешественника». Так описывает его недавняя статья в Reuters. Мисьяр практикуют мужчины, ограниченные в средствах, а также те, кто хочет гибкости в отношениях. Муж может прекратить мисьяр и жениться на другой женщине, не уведомляя об этом первую жену. Богатые мусульмане иногда вступают в такой брак во время отпуска, чтобы иметь сексуальные отношения и при этом не нарушать догматов своей веры. Зейн Аль-Абидейн из Международного объединения мусульманских ученых в Медине заявляет, что почти 80% таких браков завершаются разводом. Женщина теряет все права. Даже время свиданий с собственным мужем выбирает не она, а он сам, по настроению. В шиитской мусульманской традиции есть похожее правило, называемое никах мутах – брак для удовольствия. Тут срок действия отношений обговорен заранее, как при аренде автомобиля. Такие браки могут длиться от нескольких минут до нескольких лет. Мужчина может иметь сколько угодно временных жен одновременно, в дополнение к постоянной жене. Зачастую такая организация используется как лазейка, позволяющая обойти религиозный запрет на проституцию и случайные половые связи. Никаких документов или церемоний для такого брака не требуется. Это что, тоже брак? Оставив в стороне предполагаемое постоянство или общественное признание союза, как насчет девственности или сексуальной верности, они тоже универсальны и интегральны составляющие брака, как предполагает теория об отцовском вкладе в потомство? Нет. Для многих сообществ Девственность настолько неважна, что в их языках попросту нет такого слова. Крокеры пишут, что у племени Канелла потеря девственности есть лишь первый шаг женщины к настоящему браку. Необходимо еще несколько шагов, пока племя признает пару действительно состоящей в браке. Новобрачная должна приобрести признание через служение на празднике мужского союза. Это добрачное служение включает последовательный секс с 15-20 мужчинами. Если претендентка на статус невесты справится хорошо, она заработает у мужчин плату – мясо, которое получит непосредственно ее будущая свекровь в тот же день праздника. Касильда Жетта, одна из авторов этой книги, проводила для Всемирной организации здравоохранения исследование сексуального поведения жителей деревень сельского Мозамбика в 1990 году. В группе, которую она изучала, 140 мужчин имели отношения с 87 женщинами в качестве жен, с 252 женщинами как с долговременными сексуальными партнершами и еще с 226 женщинами на случайной основе. В среднем у каждого мужчины было 4 сексуальные связи одновременно, не считая незаявленных случайных связей, которые, скорее всего, также имели место. Среди варау, племени, живущего в бразильских лесах, обычные связи периодически прекращаются на время ритуальных отношений, известных как мамусе. Во время таких праздников взрослые могут иметь секс с кем хотят. Такие отношения почетны и, как считается, благотворны для родившихся в результате детей. В увлекательном очерке о племени Пираха и ученым, исследовавшим их, журналист Джон Колапинто пишет: «Хотя они не допускают браков вне племени, их генофонд постоянно обновляется. Они позволяют женщинам спать с чужаками. Среди Сириону женитьба нескольких братьев на нескольких сестрах – обычное явление, немного напоминающее семейку Брейди. Брейди Бунч, популярный американский комедийный телесериал, транслировался в 1969-74 годах о запутанных отношениях в большой семье с родными и приемными детьми. Само бракосочетание не требует ни церемонии, ни ритуала, никаких клятв, передачи имущества, даже банального праздника. Просто вешаешь гамак рядом с гамаком женщины, и ты женат, парень!» Такой простецкий подход к тому, что антропологи называют браком, явление весьма распространенное. Первые исследователи Дальнего Севера, китобои и охотники за пушным зверем, находили эскимосов крайне гостеприимным народом. Представьте себе их потрясение, когда они разобрались, что староста деревни предлагает уставшим, промерзшим путешественникам собственную постель, включая жену. Но на самом деле гостеприимство, которое с таким недоумением испытали на себе Кнут Расмуссен и другие, было системой обмена супругами, главной чертой эскимосской культуры. В неприветливом северном климате эротические обмены играли важную роль для связи семей из удаленных друг с друга деревень. Они создавали прочные связи, на которые можно было положиться в трудные моменты жизни. Хотя суровые условия Арктики не позволяли такой плотности населения, как в лесах Амазонии или даже в пустыне Калахари, внебрачные сексуальные связи помогали скреплять отношения и давали некоторые гарантии в борьбе с непредвиденными трудностями. Людям, вовлеченным в такие связи, и в голову не приходит считать свое поведение супружеской изменой. Так что измена – такой же размытый термин, как и брак. К примеру, не только жена ближнего может своротить вас с пути истинного, но и своя собственная. Хорошо известный средневековый моральный свод «Speculum doctrinale» – «Зеркало доктрины», составленный Винсентом из Бове, провозглашает: Мужчина, очень сильно любящий жену свою, есть прелюбодей. Всякая любовь к чьей-либо жене, либо слишком страстная любовь к своей, есть постыдство. Далее совет. Добродетельный мужчина должен любить жену свою рассудком, но не чувствами. Винсент из Бове наверняка счел бы подходящей для себя компанию Даниэля Дефа из Лондона, знаменитого автора Робинзона Крузо. Дефа шокировал Британию в 1727 году, опубликовав эссе с броским заголовком «Похоть в браке или супружеский блуд». Это был, конечно, перебор. Последующие издания вышли под более смягченным заглавием «Трактат об употреблении и злоупотреблении супружеским ложем». Тут нет приключений на необитаемых островах, но есть морализаторская нотация о физических и духовных опасностях радости секса с законной супругой. Дефа понравились бы люди племени Найяр из Южной Индии. У них практикуется такой брак, который вообще не обязательно включает секс, ожидание потомства и совместное проживание. Невеста может вообще не видеть жениха ни разу после брачной церемонии. Но поскольку в их системе развод запрещен, стабильность браков должна быть поистине впечатляющей, если верить антропологическим обзорам. Из этих примеров видно, что многие черты брака, которые современная западная модель считает его сущностью, отнюдь не универсальны. Сексуальная эксклюзивность, имущественные вопросы, даже намерение оставаться вместе длительное время. Ничто из перечисленного не предполагается во многих видах отношений, которые эволюционные психологи и антропологи упорно называют браком. Теперь подумайте, какая путаница существует в использовании слова «пара». Пара – это иногда сексуальный партнер во время данного полового акта. Иногда это партнер в официальном браке, с которым совместно растишь детей и следуешь определенным поведенческим и экономическим схемам. Пара – это может быть, пока смерть нас не разлучит, а может, перепих наскоро, с хулио на заднем дворе за школой. Цитата на звании популярной песни Пола Саймона. Когда эволюционные психологи говорят, что мужчина и женщина имеют различные врожденные когнитивные или эмоциональные программы, отвечающие за неверность партнера, мы полагаем, что это относится к паре с долговременными отношениями. Но знать наверняка невозможно. Читаем. Половые различия при выборе партнера у человека существуют и не исчезают, потому что механизмы, управляющие оценкой партнера, как правило, отличны у мужчин и женщин. И тенденция к сексуальной возбудимости от визуальных стимулов составляет часть мужского аппарата выбора партнера. О каком партнере идет речь? О той единственной, которую можно познакомить с мамой? Или это про среднестатистическую физиологическую реакцию гетеросексуала на присутствие привлекательной женщины? Если мужчина славится тем, что порой демонстрирует одинаковые шаблоны реакции на фотографии, фильмы, привлекательно одетые манекены и на любую живность, которой Ной набил свой ковчег, причем ничто из перечисленного не может быть объектом бракосочетания, то, очевидно, эта терминология относит нас к чисто сексуальной привлекательности. Но как можно быть уверенным в этом? В какой момент пара становится парой, с которой можно спариться? Глава 9. Уверенность в отцовстве, осыпающийся краеугольный камень общепринятого представления. Согласно антропологу Роберту Эдгертону, народ Маринд-Аним в Меланезии верит в следующее. Сперма есть основа для роста и развития человека. Они вступают в брак рано, и чтобы удостовериться в плодородии невесты, ее надо наполнить спермой. Значит, в ее первую брачную ночь ни много ни мало 10 родственников жениха должны иметь с ней половые сношения. Если родственников более 10, то оставшиеся продолжают начатое в следующую ночь. Похожий ритуал повторяется время от времени в течение всей жизни женщины. Добро пожаловать в семью! Позвольте представить моих кузенов. Думаете, это какой-то особо редкий и диковинный свадебный обычай? Нет, предки римлян делали то же самое. Свадьба отмечалась оргией, во время которых друзья жениха совокуплялись с невестой при свидетелях. Отто Кифер в «Сексуальной жизни в Древнем Риме» 1934 год объясняет, что с точки зрения римлян природные и физические законы чужды и даже враждебны узам брака. Соответственно, женщина перед вступлением в брак обязана искупить вину перед матерью природы за нарушение ее законов и пройти через период свободного блуда, обретя непорочность брака посредством предваряющего его порока. Во многих сообществах подобные нецеломудренные причуды простираются далеко за пределы первой брачной ночи. У племени Кулина в Амазонии есть ритуал, известный как «Дуце бани тове» – «приказ добыть мясо». Дон Поллок рассказывает, что женщины деревни ходят группами от дома к дому на заре, в каждом доме поют песни для взрослых мужчин и заставляют их выйти на охоту. В каждом доме одна или несколько женщин из группы подходят к дому, чтобы стукнуть по нему палкой. Они будут сексуальными партнерами мужчин в этом доме на эту ночь, если те преуспеют в охоте. Женщины группы не вправе выбирать для этой цели своих мужей. То, что происходит после, очень важно. С притворной неохотой мужчины вылезают из гамаков и отправляются в джунгли. Но прежде чем разделиться и пойти на охоту поодиночке, они договариваются о месте и времени встречи вне деревни. Там они поделят то, что добыли, чтобы у каждого мужчины было что принести в деревню и чтобы каждый получил свою долю внебрачного секса. Вот вам и еще один гвоздь в гроб общепринятого представления. Далее следует описание Поллоком возвращения охотников в деревню. Просто зачитаешься. В конце дня мужчины возвращаются группой в деревню, где женщины становятся большим полукругом и поют эротические возбуждающие песни, выпрашивая у мужчин мясо. Те бросают добычу в большую кучу в середине полукруга, зачастую швыряя ее полным драматизма движением и самодовольной ухмылкой. После приготовления еды и завершения трапезы каждая женщина удаляется с мужчиной, которого она выбрала партнером для сексуальных утех. Кулина исполняют весь ритуал с большим юмором и проводят его с завидной регулярностью. Об этом-то как раз можно не сомневаться. Поллок любезно подтверждает наше подозрение, что слово «мясо» на языке кулина «бани» означает и еду, и то, что вы подумали, дорогой читатель. Может, брак и не универсален для человека, но любовь к скабрезным двусмысленностям вполне вероятна.